Великие мессианские тексты. Шалом. Я рад, что вы желаете изучать с нами великие библейские тексты еврейских писаний. Это важные места священного писания, которые давно толковались как прежде записанная история или обетование от Бога для его народа относительно того, кто будет избавителем и царем Израиля. Часто утверждается в поле журналистики, что имена творят новости. Люди всегда интересуются читать о своих друзьях, а также интересуются видеть свои собственные имена в печати. Имена творят новости. Пророку Исаии было дано Духом Божиим понимание великой темы спасения. Это великое спасение или избавление должно пройти через жизнь и служение Мессии. В 7 главе пророку сказано о чуде рождения этого чудесного Мессии. Он родится от молодой женщины, которая никогда не имела полового сношения с мужчиной. Дева родит младенца. Этот младенец является Сыном Божиим, и его имя Иммануил, что означает «Бог с нами». В 9 главе 6 стихе мы читаем: «Имя младенец родился нам, сын дал нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Имена, данные людям в библейские времена, были многозначительными. И здесь мы должны остановиться, чтобы обратить внимание на эти имена, данные Мессии. Первое данное имя – Чудный. Оно – отождествление чуда, чудесного труда Бога. Тот же самый титул употреблен в повествовании в книге Судей 13 главе. В дни отступничества Израиля, когда народ израильский творил зло пред Богом, они были преданы в руки врагов филистимлян. Это был довольно низкий духовный период в истории Израиля. В то время был человек по имени Маной. Жена его была бесплодна, она не имела детей. Однажды ангел Господний явился жене Маноя и сказал ей, что она зачнет и родит сына. Он также предсказал некоторые детали относительно жизни этого сына. Жена рассказала эту прекрасную новость своему мужу. Он едва мог поверить словам ее жены. Итак, он молился Богу и просил подтверждения. Он попросил, чтобы небесный вестник опять пришел и рассказал больше об этом младенце и как воспитать его. Бог ответил на эту молитву, и ангел Божий пришел второй раз жене, когда она была в поле, а мужа ее не было с нею. Она сразу пошла и позвала своего мужа. Маной сразу пришел и спросил: «Ты ли тот человек, который говорил эти чудные слова моей жене?» Ангел сказал: «Я». Ангел дал детали относительно стиля жизни этого сына, который должен родиться. Благочестивый человек пригласил вестника Божия остаться в его доме, пока приготовится для него козленок на ужин. Но ангел сказал: «Я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Теперь Маной задает вопрос: «Как тебе имя?» Ангел Господень сказал: «Это секрет». Это то же самое имя, которое было дано пророком Исаии, Чудный. Этот ангел был ангелом Иеговы, действительно Богом в человеческой форме. Его имя Чудный, Чудо, чудесные дела, которыми Бог принесет себе хвалу. Исаия говорит о великом царе, который будет превосходнее всех обыкновенных управителей и будет превознесен над обыкновенным течением природы. Его все проявление от рождения через всю жизнь, его смерти, его царство будет чудом. Один из авторов Нового Завета по имени апостол Иоанн записал много чудес Иисуса. Он говорит, что эти чудеса были совершены явно пред многими свидетелями для того, чтобы произвести веру. Он говорит: «Много сотворил Иисус пред учениками и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Второе имя Мессии – Советник, мудрость и интеллект. Это характер его правления, божественной мудрости и знаний. Пророк дальше говорит об этом в 11 главе. «И произойдет отрасть от корня Иессеева, и ведь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Царство Мессии будет характеризовано справедливостью и праведностью. Нет пристрастия. Он сострадательный ко всем бедным и смиренным. Он не будет судить по взгляду очей своих, но будет судить по правде и истине. Даже пророк говорит, что он будет судить и укорять нечестивых и мятежных. Третье имя Мессии – Бог крепкий. Иммануил означает «Бог с нами» или «Бог, который принял человеческую форму». Здесь пророк называет его Богом крепким. Он не дерзнул бы говорить таким образом, если бы Мессия был просто человеком. Он должен быть всемогущим Богом. Четвертое имя Мессии – Отец Вечности. Значение этого имени станет более понятным, когда мы подумаем об употреблении слова «Отец». Тот, кто обладает всем, называется отцом этого. Как, например, «Отец Милосердия» или в обыкновенном употреблении «Отец Сына». «Этот юноша мой сын». Итак, Мессия является отцом вечности, он вечный. В человеческом употреблении мы можем сказать «Я буду служить ему так долго, как я живу». Но Бог говорит относительно Мессии «Он будет слугою моим вовек». Пророк Михей сказал, что происхождение его от начала одней вечных. Исаия сказал, что младенец родился, а сын дан. Он является вечным сыном, отца вечности. Он будет вечно царствовать не на протяжении одной жизни, но вовеки. Его первосвященническое служение не временное, но он вечный священник, священник вовеки. Псалмопевец Давид сказал относительно Мессии, что будет имя его вовек, доколе пребывает солнце. Псалом 71, 17 стих. Пятое имя Мессии дано Исаии, князь мира. Царь Соломон назывался примирителем или мирным. Этот титул соединен с Соломоном, сыном Давида, в 71-м псалме. Патриархом Иаковом дано другое имя Мессии – примиритель. Царство Мессии будет продолжаться вечно, и мир будет умножаться. Это будет царство праведности и мира. Дальше указано, что это царство не будет произведением лучших стараний человека, но совершится самим Богом, ревность Господня совершить это. Я желаю напомнить вам, что эти титулы Мессии, данные пророком Исаии, являются именами, которые указывают характер. Эти титулы говорят нам об атрибутах помазанника, который придет избавить Израиля. Должны ли мы ожидать какого-то далекого будущего времени, чтобы участвовать в этом благословении? Многие надеялись на пришествие Мессии и тогда потеряли такую надежду. Некоторые говорят, что этого никогда не будет. Иисус из Назарета принес благословение Мессии народу израильскому во время его жизни на земле. Это было Бог с нами, когда Он ходил среди мужчин и женщин. Иисус Мессия исцелял больных, воскрешал мертвых жизни, открывал глаза слепым и делал хромых ходящими. Великие дела совершались им. Иисус пришел взыскать и спасти погибшие. Те, кто были вдали от Бога, примирялись. Женщина, пойманная в прелюбодеянии, услышала Иисуса, говорящего, «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Иоанна 8 глава, 11 стих. Он принял грешную женщину с улицы, проститутку, и позволил ей помыть его ноги ее слезами и вытереть их ее волосами. Он позволил ей помазать его драгоценным миром. Тогда как фарисеи и строгие религиозные люди критиковали Иисуса, он достигал и принимал обыкновенных грешников. Видите, самоправедные люди, которые хвалились длинными молитвами и религиозными делами, не нуждались в великом враче, который мог исцелить грехом больную душу. Но всякий, кто придет и поклонится пред блаженным Господом, получит прощение и очищение грехов. Не только чистое внешнее одеяние, но чистое сердце. Псалмопевец молился, «Сердце чистое сотвори во мне Божие». Именно это творит Иисус сегодня для людей. Князь мира даст вам мир. Всемогущий Бог проявит свою силу, чтобы избавить вас из рабства зла, привычек и греха. Он сделает вас новым творением. Чудесный советник даст вам мудрость и направление в делах вашей жизни. Если мы в смирении только смирим самих себя пред всемогущим Богом, мы можем наслаждаться благословениями Мессии теперь. Я говорю, что благословение Бога в вашей жизни не ожидает какого-то будущего времени или пророческого события. Теперь вы можете войти в благословение Мессии. Он пришел к своему израильскому народу, но большинство его людей отвергли его. Но во всяком веке все, кто доверятся ему, получат жизнь вечную и войдут в семью Божию. Мессия недалеко, он здесь, вблизи вас, теперь, и он готов благословить вас. Преклонитесь пред ним и поклонитесь Эммануилу, Богу, который с нами. Шалом.